8. Сиргор не нашел ничего лучше, как пойти к кукольнику. Ему хотелось сделать Нисе подарок, но Сиргор понятия не имел, что надо дарить юным гратам. Драгоценности. У него права такого нет. Богатые украшения дарят невесте, а Игниса еще даже не девушка. Граты взрослеют гораздо позже, чем даже благородные леди. Сладости. Почему-то Сиргор был уверен, что принцесса их терпеть не может. Но с пустыми руками он не мог к ней пойти. Ему хотелось завязать разговор, хотелось задержаться там, где ему наконец-то было уютно. Он вспомнил, что Ниса играла в куклы или делала вид, что играет. Это единственное, что взрослый мужчина может ей подарить и при этом избежать досадных вопросов придворных дам. Увидев на пороге своей мастерской Сиргора, кукольных дел мастер изменился в лице. Он поднялся из-за стола, на котором лежала недоделанная игрушка, сминая в руке розовое кружево, но ноги вдруг подогнулись. Мастер прекрасно знал, кто стоит перед ним, хоть гость и был теперь одет как благородный лэрд. Чисто выбрит, и глаза уже не такие бешеные. Молва о Сиргоре бежала впереди него. Самый безжалостный человек в Игнисе, а, возможно, во всей империи. Хуже него только Намир Аль-Хали и то, как посмотреть. Сиргор подошел к столу и молча положил перед мастером мешочек с деньгами. «Мне нужна кукла», — сказал наместник. «Я слышал, ты искусный мастер. Кукла должна быть похожа на меня. И не вздумай мне льстить». «Какого размера должна быть кукла?» — заикаясь, спросил мастер, изо всех сил делая вид, что не удивился странному заказу. Должно быть, наместник задумал что-то гнусное, и ему нужна кукла. Кого-то ею собираются пугать. Но мастера это не касается. Он всего лишь делает игрушки. Сиргор чиркнул ладонью по поясу. «Примерно в половину моего роста. Думаю, больше не надо». Мастер кивнул, косясь на деньги. Сам готов был заплатить, лишь бы наместник сейчас не сверлил несчастного кукольника взглядом. Сиргор зарезал, как овцу, благородную грату, и молния его при этом не убила. Небеса не разверзлись. Он демон из мрака, не иначе этот Сиргор. А кукла нужна ему для черной магии. «Я все сделаю быстро», — дрожа от страха, сказал мастер, моля огонь о том, чтобы никогда больше не видеть этого страшного человека. Сиргор удовлетворенно кивнул. Заказ был готов уже через 3 луны. Мастер не разгибал спины. Результатом Сиргор остался доволен. Куклу положили в огромную коробку. Сиргор нес ее сам. Сердце билось где-то в горле. А что, если Ниса испугалась и больше не приходит на террасу? Глупо искать с юной принцессой встречи. Наместнику нечего делать на половине императрицы. «И вид у меня глупый», — подумал Сиргор, поймав взглядом свое отражение в огромном зеркале. «Все подумают, что я сошел с ума. Да так оно и есть!» Он нес себя принцессе Игнисе в огромной коробке, перевязанной розовыми лентами. Гору хотелось, чтобы девочка к нему привыкла. Ей, единственной в мире, он не желает зла. Он будет ее защищать. Внезапно Сиргор нашел у себя в груди сердце. И больше всего на свете ему хотелось вырвать его оттуда. Сиргор не привык к подобным ощущениям. Даже ту леди, из-за которой он убил приятеля и был приговорен за это к смертной казни, Сиргор не любил. Это была обида и недоумение, а почему не я? Ни одна женщина до сих пор не вызвала у Сиргора хотя бы приязни. Он терпел леди Кенси и то с трудом. Признавал за ней право быть рядом с императором, потому что Иньес была умна и предана Ранмиру. Но что теперь делать с бьющимся сердцем, которое вдруг обнаружилось на положенном ему месте? Стража с недоумением смотрела на грозного наместника, с трудом несущего огромную коробку. Кукла не была тяжелой, просто нести ее было неудобно. Но все опускали глаза. Кто знает, зачем наместнику это нужно, но лучше забыть об этой коробке. И о том, что он идет наполовину императрицы. Может быть, Грата Чикита просила что-то ужасное для черного колдовства. она уже испробовала все разрешенные законом способы и готова на крайности. И наместник идет к ней по поручению императора, а его ноша... Об этом лучше не думать. Там может быть все, что угодно, вплоть до трупа младенца. Кстати, по размеру подходит. Войдя на террасу, наместник замер и прислушался. Здесь Ниса или нет? Сначала ему показалось, что девочка не пришла. Но вдруг в углу кто-то завозился, и Сергор счастливо улыбнулся. «Она здесь!» «Ваше высочество!» — негромко позвал он. «Могу я подойти?» «Странно, что ты спрашиваешь разрешение», — по-взрослому сказала принцесса. Сергор устыдился того, что принес ей куклу. «С другой стороны, это же не совсем обычная кукла». Он шагнул туда, откуда раздался голос. Все куклы были на месте, сидели прислоненные к каткам с карликовыми пальмами. Сама Игниса устроилась на низенькой скамейке, хотя бы не на полу. «Я принес вам подарок, ваше высочество». Сергор открыл коробку. «Я смотрю, у вас тут одни женщины. Я принес вам мужчину. Должен же в вашей блестящей свите быть хоть один кавалер», — неловко пошутил он. «Вот». Кукла получилась похожей. Копия Сергора, только в половину меньше него самого. Ниса посмотрела на куклу с интересом. «И что мне с ней делать?» — спросила она. «Посадите ее рядом, у катки с пальмой». «Зачем ты пришел?» Принцесса так и не притронулась к кукле. «Вы мне разрешили. И судя по тому, что вы по-прежнему здесь, вы меня ждали, ваше высочество». «Что ты будешь делать, если тебе прикажут меня убить?» «Этого не случится», — твердо сказал Сергор. «Граты не опасны для короны». «А как же моя Виктория, которой ты перерезал горло?» «Это был дворцовый переворот». «Моего отчима никогда не свергнут?» «Он первый меч империи и мой друг. Я этого не допущу». «А я тебе зачем?» — с любопытством спросила Ниса. «Мне нравится на вас смотреть», — признался Сергор. «И разговаривать с вами тоже нравится. Ты не подумай, чего плохого. Я с силой никогда не буду». «Всех град выдают замуж, ты знаешь?» «Да». «А знаешь, кто хочет стать моим мужем?» «Шамир Аль-Хали». «Кто сильнее, он или ты?» — строго спросила Ниса. «Ваше высочество делает ставки?» — криво усмехнулся Сергор. «Я не знаю, что такое ставки». «Да, вы пока не играете в азартные игры, по малолетству. Но самая азартная игра — это политика. И тут, как ни крути, вы уже в игре. Позвольте мне быть вашим рыцарем». Сергор встал на одно колено. «И я клянусь, что сьор Аль-Хали вас никогда не получит». «Что я должна сделать?» Настороженно посмотрела на него Ниса. «Принять мою клятву и мою куклу». Сергор вовремя вспомнил, что принцесса еще ребенок. Не совсем, но ей только 15 солнц. «Хорошо», — кивнула Ниса. «Вы можете встать, Сергор», — важно сказала она. «У меня нет меча, чтобы пожаловать вас в свои рыцари. И нет права. Протяните руку». Он встал и протянул руку. Ниса тоже встала и вложила в нее свою маленькую, почти невесомую ладошку. У наместника забилось сердце. Макушка юной принцессы была на уровне его груди. Граты медленно растут. «Вы будете моим другом?» «Да». Голос внезапно осип. «Главное — быть рядом. Пусть она сначала привыкнет». «Тогда скажите, рыцарь, что мне делать с куклой?» Ниса кивнула на лежащего на полу маленького Гора в таком же черном с серебром камзоле. «Играть ведь в вас я не могу, и если его увидят, значит, надо спрятать. Здесь, как и нашу тайну. Теперь обо всем рассказывай мне. Я уже понял, что тебя пугает Шамир Аль-Хали. Император не хочет этого брака. Будем тянуть сколько можно». «Никому я тебя не отдам», — с нежностью подумал Сергор, сжимая маленькую прохладную ладошку Граты Нисы. «Ишь ты, высокородная, глаза, как у них, будто черное зеркало. Мне хочется увидеть в нем себя. Я хочу стать для этой девочки хоть кем-то, сначала другом. Но я клянусь, что готов перебить хоть всех Аль-Хали в Империи, чтобы Ниса увидела во мне свою судьбу.